Поболтав о книгах с миссис Уизли, мисс Мур перешла к теме современных технологий. «Просто удивительно, как быстро все сейчас развивается. В детстве компьютеры были для меня чем-то из области фантастики, а сейчас мы пользуемся ими постоянно. Не представляю даже, как справлялась бы со своей работой без их помощи», – рассуждала мисс Мур, чье детство закончилось лет на 10 раньше детства Гермионы. О том, что Гермиона-то эту иную жизнь прекрасно представляла, мисс Мур и не догадывалась, но смущение собеседницы заметила. «Что-то не так?» – осторожно спросила мисс Мур. Гермиона смутилась еще больше. «Когда-то у моих родителей был компьютер, но я училась в закрытой школе, там не было такой техники», – пояснила она. «А потом я вышла замуж и родила ребенка, стало совсем не до того, так что я совсем не знаю, как им пользоваться. Не переживайте, это и сейчас умеют далеко не все, но на дворе 21 век, пора приобщаться». Мисс Мур открыла сумочку, немного покопалась в ней и передала в руки Гермионе небольшой картонный прямоугольник. «Вот, это визитная карточка моей очень хорошей знакомой. Она ведет компьютерные курсы для взрослых». «Спасибо», белая карточка скрылась в сумочке Гермионы. «Вы очень любезны. Мне это очень пригодится». Общение оказалось на редкость милым, как будто они когда-то давно были знакомы, а теперь вот встретились. Мисс Мур ценила такие минуты и надеялась, что это взаимно. Мордридова тарахтелка. Рон Уизли предпринял заведомо провальную попытку одновременно пнуть плиту, издававшую подозрительные звуки, и котенка, этими звуками не менее подозрительно интересовавшегося. Вот уже 10 минут Рон вел неравный бой с адской машиной и безнадежно проигрывал. День не задался с самого утра. Джордж мучился зубной болью, и вместе с ним страдали все окружающие. Пойти в Мунго и вылечить больной зуб? Слишком просто. Поэтому Джордж методично накладывал на себя различные обезболивающие чары и пил зелья, но эффекта хватало ненадолго, и все шло по новой. После обеда Рон не выдержал и подлил брату ударную дозу снотворного, а затем оперировал с ним в Мунго. Когда тот проснулся, с болью было покончено, но Рон уже и досталось за самодеятельность. Мол, Джордж бы сам справился и нечего тут младшим лезть. «Хоть бы спасибо сказал, зараза, а потом еще этот невидимый патронус от Гермионы, будь он неладен, напугал». Рон как раз стоял на стремянке и доставал с верхней полки коробку с хрустальными склянками, за битье которых Джордж обещал его придушить безо всякой магии, а тут из ниоткуда голос собственной жены. В общем, теперь он был должен магазину четверть своей зарплаты и, как сказал Джордж, еще легко отделался. И когда только Гермиона успела научиться отправлять такой патронус, явно Лавгуд показала, будь патронус обычным, ничего бы такого не было. Слава Мерлину, хоть дочь от няни он забрал без приключений и даже привел ее домой, но едва открыл дверь, как под ногами оказалось что-то непонятное, и все, что он успел увидеть, рыжая макушка, удаляющаяся вглубь коридора с криком «Дзин-дзил, я плесла», а потом темнота и звезды. Они плыли перед глазами, пока он вставал и пытался понять, что же произошло. Осмотревшись, он обнаружил на полу небольшой мячик, на который так удачно наступил. К шишке на голове было не прикоснуться. Чей это был мячик, Рози или Джинджера, он разбирать не стал, просто пнул его со всей дури и получил им же себе в лоб. Так ловко тот отскочил от стены и шкафа. Зайдя на кухню, Рон увидел пустую плиту, печально глядевшую на него своими конфорками. «Великолепно, еще и есть нечего», — мысленно проворчал он, решив сделать самое простое — пожарить яичницу с беконом. Он, не глядя, приманил яйца и бекон из холодильного шкафа, полез за сковородкой и услышал подозрительный звук. Обернувшись, увидел, как наглая рыжая морда со всех лап улепетывает с добычей. Больше бекона не было, да и яиц всего 3, мало даже для одного едока, а ведь еще и дочь накормить надо. Решение пришло быстро. Шарлотка. На столе лежали яблоки, а рецепт был прост до неприличия. И яиц как раз хватит. Учитывая всю степень своей сегодняшней патологической невезучести, Рон очень осторожно, с предельной концентрацией внимания нарезал 2 яблока. Он справился без потерь, не считая тех 20 минут, что было затрачено на все действа. Смешав муку, яйца, сахар и даже не забыв про соду, Рон залил яблоки тестом и отправил шарлотку в духовку. Но что-то явно пошло не так, плита тарахтела, почти прыгала и отказывалась работать. Взмахнув палочкой, он заставил эту чудовищную машину разогреться, но перестарался, и шарлотка за несколько минут не только пропеклась, но даже обуглилась. И вот тут Рона накрыло. Какого Драктла, спрашивается, на него все это свалилось? Почему ему самому приходится заботиться об ужине и забирать Рози от няни? Да еще спотыкаться о разбросанные детские игрушки, едва зайдя в дом. И это вместо того, чтобы, вернувшись домой с работы, вкусно поужинать и сесть в любимое кресло перед камином с журналом или шахматами. Он что, домохозяйка? Нет, он работающий человек, глава семьи, добытчик, в конце концов. И что будет дальше? Ему придется стирать белье, мыть полы? Нет уж, спасибо, ему и отработок у Снипа и Филча в свое время хватило, когда он, как домовик, отмывал котлы, оттирал кубки и грязь в коридорах Хогвартса. Причем почти всегда с подачи всеми сейчас любимого профессора Снипа. Вид самого себя со шваброй в руках и почему-то в мамином фартуке, промелькнувший перед глазами, радости ожидаемо не добавил. О том, что для всего этого существуют бытовые чары, Рон даже и не вспомнил. Тяжело вздохнув, он налил себе в кружку кофе, который успел остыть, пока он воевал с плитой. Шарлотка мамы Молли. Это было одно из немногих блюд, с которым он был знаком в плане приготовить. Как-то попросил маму научить его, хотел удивить Гермиону в первые месяцы их романа. Но это было так давно, что он не был уверен, что сейчас все сделал правильно. Он вообще уже ни в чем не был уверен, кроме того, что Роза в гостиной наверняка скоро хватится своего кота, хотя, наверное, тот к ней и убежал, жаловаться. Драктлов кошак, Драктлова плита, я хочу обратно свою прежнюю жизнь и жену. Где мой нормальный вечер после работы, с ужином и женой под боком? Яростно шипел он себе под нос, чтобы дочь не услышала. Нет, ничего плохого в том, что Гарри каким-то образом вернул в этот мир почившего профессора, не было. И то, что друг снова выглядел увлеченным и заинтересованным, тоже. Тем более, что Джинни не возражала, что ее муж постоянно где-то носится. А вот он, Рон, определенно был против. Причем здесь моя жена, Драктлов Снейп, Драктлов отдел тайн. Мысли требовали выхода, Рон все больше и больше себя накручивал. Сначала речь шла всего о паре часов в день в отделе тайн, а привело к тому, что время уже ребенка укладывать, а где его супруга, один Мерлин знает. Нет, Рон ни капли не сомневался, что там ничего такого, Гермиона действительно помогает с этой Драктловой доской или с чем-то еще, и он готов признать, что она молодец. Помогать другим – это хорошо, но не в ущерб же своей семье. Почему в доме бардак? Где ужин? Куда кувырком катится привычный семейный уклад? То ли дело было раньше, Рон вздохнул, выбрасывая горелое тесто в мусорное ведро. Возвращаешься с работы, дома ждет жена, быстро освоившая новую для нее науку – кулинарию. Как она была рада, когда он хвалил ее новые блюда. В доме царили чистота, порядок и гармония, и он совсем не возражал против того, что жена лежит на ковре у камина с очередной книгой. Как же она без них? Это будет уже не Гермиона. А потом родилась Рози. Книги постепенно утратили свои позиции, но окончательно не сдались, ведь о домоводстве их тоже было написано немало. Да хоть бы она охапками закупала их, пускай бы снова читала. Но дома, зачем ей постоянно надо куда-то исчезать, чего ей дома не хватает? Ведь вроде всем была довольна до недавнего времени. Что изменилось-то? Подумаешь, вернулся Снейп, но он же вообще им никто, просто бывший учитель. Почему Гермиона не может быть, как мама? Перед глазами Рона замелькали воспоминания из детства, вот они все бегают вокруг стола, который мама накрывает к ужину, и бросаются к папе. Он, открывая дверь, готов был обнять всю мальчишечью ораву разом. Мама никогда не рвалась ни на какую работу и всегда была счастлива, пусть было сложно, не хватало денег, но она постоянно повторяла, что семья и дети – это все, что ей нужно. А что нужно Гермионе? Что ей вдруг понадобилось, и где? Рон чувствовал, как внутри у него что-то закипает, категорически не соглашаясь с существующим положением вещей. Он поплелся к холодильному шкафу, рванул на себя дверцу и с удивлением обнаружил на полке пару контейнеров с едой и записку с пояснением, как все это разогреть. «Поздравляю, Ронни, ты балбес!» Хлопнул он себя по лбу, быстро все приготовив, он позвал Рози ужинать. Сытная вкусная еда и холодное сливочное пиво совершили настоящее волшебство. Рон успокоился и расслабился. Взяв малышку на руки, он вытащил первую попавшуюся детскую книжку с полки и устроился в кресле. Джинджер тут же запрыгнул на колени к Рози. «Тебя здесь только не хватало», — усмехнулся Рон, но обижать дочь и скидывать ее любимое лохматое чудовище на пол не стал. Открыв книгу, Он начал тихо читать. Рози слушала, слушала и уснула. Вскоре в гостиной раздался хлопок, свидетельствующий об операции. Взглянув на жену, Рон понял, что все благодушное настроение исчезло. Слишком увлеченной, хоть и уставшей она выглядела. Обида вновь потребовала выхода. Он сделал жене страшные глаза и, изобразив губами «нам надо поговорить», кивнул на малышку и лестницу. Гермиона посмотрела на рассерженного мужа и кивнула в ответ. Рон аккуратно взял на руки Рози и понес ее в детскую. Гермиона ужасно устала и не хотела ни ругаться, ни спорить, но, судя по настроению мужа, разговора на повышенных тонах избежать вряд ли удастся. Пока Рон укладывал дочь, она быстро перекусила и убрала посуду. Заварив чай, она налила две чашки. Рон спустился насупленный. Зайдя на кухню, он хмуро спросил: «Где ты пропадала так долго?» «В британской библиотеке. Мисс Мур так помогла мне, ты не представляешь. Я нашла почти все, что искала. Насколько это вообще возможно? Еще я зашла в книжный, я так давно там не была. Вот, купила и для Рози, и для себя кое-что». Гермиона улыбнулась, надеясь успокоить распалившегося мужа. «Ты вообще знаешь, который час? Мне пришлось готовить ужин самому». Он ногой пнул ведро со сгоревшей шарлоткой поглубже под стол. «Но я же приготовила и вам все оставила», — удивилась Гермиона. «Да, я нашел», — пробурчал он. «Только не сразу. Еще и Рози пришлось забирать от няни». «Ну, извини, я немного увлеклась». Гермиона протянула ему чашку чая. «Ты же знаешь, за книгами я абсолютно забываю о времени». «Знаю, но ты только посмотри, во что превращается наш дом, стоит тебе чересчур увлечься чем-то посторонним». Гермиона удивленно оглянулась, но ничего катастрофически страшного не увидела. Взмахнув палочкой, она убрала легкую пыль. «Что-то еще?» — уже с вызовом спросила она. «Герми, пойми, дело не в пыли, а в том, что тебя нет рядом, когда ты так нам нужна. У меня на работе сегодня такой бедлам, всю душу вынули. А тут еще зарази зайди, об ее игрушки на пороге споткнись, Дратклова плита еще это. Ты забыл, что мы обещали Джинни помочь Гарри, и что за работу в отделе тайн я получаю зарплату». Упоминание о зарплате неприятно царапнуло воспоминанием о штрафе в магазине. «Не забыл, но мне нужна жена, Рози, мать, а потом уже все остальное. Ты хочешь запереть меня в четырех стенах?» — поразилась Гермиона. «Серьезно? Нет, я хочу, чтобы у тебя на первом месте были мы с Рози, а не Макглавская библиотека и отдел тайн. Это так сложно?» «Нет, Рон, не сложно. И я обещаю, что научусь справляться с ролью жены и матери параллельно с работой. Но мне нравится это исследование, и я буду им заниматься. Понятно?» Учуяв запах грозы и услышав потрескивание разрядов в подозрительно быстро разваливающейся прическе дорогой супруги, Рон внезапно успокоился и осознал, что дальше палку перегибать не стоит. Гермиона тоже смутилась. Что она разошлась-то? Муж ребенка забрал, накормил, спать уложил, а она действительно слишком долго задержалась. Так что сама и виновата. Арон. Остатки запаха пригоревшей выпечки явно намекали, он ее ждал, он хотел ее угостить. Как давно с ней не было ничего подобного, а она: «Нет, так нельзя, надо исправить положение. Сахар нужен?» Она повернулась к палке, взяла солонку и поставила перед мужем. Рон перевел недоуменный взгляд с солонки на жену и все понял. Только сейчас он заметил красные от долгого чтения глаза и слегка опущенные плечи. У нее же спину, наверное, ломит, после стольких-то часов в библиотеке. И глаза от напряжения слипаются. Ей бы выпить чаю и спать, а я... «Хорошо, хорошо», — он подошел и обнял ее. «Ты только нас не бросай, надолго, ладно? Мы же тебя так любим». «Я тоже вас люблю». Она уткнулась в его грудь, и он прижал ее к себе крепко-крепко. Лаванда Браун через пень-колоду собиралась на назначенную ей встречу. Мунга, опять Мунга. Глаза бы ее на те стены больше не смотрели. Последняя надежда. Да сколько их уже было, последних. Надежда, неистребимая тварь. Почти как тараканы. Стук в окно. Письмо, доставленное мелкой совой, точнее, сычом, радости не прибавило. Сколько можно, в конце концов, она вообще больше ничего не хочет. Но то, что сегодня все-таки в больницу идти не придется, уже было плюсом. Хотя бы не видеть этих лиц, полных притворного участия, ни с кем и ни о чем не разговаривать, просто не сегодня, уже хорошо. Просто остаться дома, как мало ей теперь нужно. Она обняла себя за плечи и присела в кресло, чтобы тут же вскочить от нового стука в окно. На сей раз это оказался крупный ворон. Она нахмурилась и тут же вздохнула. Лицо стянуло болью. Ворон постучал еще раз. «В конце концов, чем я рискую?» — подумала она и впустила птицу. Необычный почтальон наклонился, ударил клювом по свертку на своей лапе, и на чайном столике появился внушительного вида свиток с печатью лаборатории СМ. В висках застучало, а горло перехватило так, что она с трудом сглотнула. Птица улетела, не дожидаясь, пока мисс Браун сломает печать и прочитает послание. Впрочем, ждать бы ей пришлось довольно долго. Это было деловое предложение и контракт, Мерлин мой, на работу. Пальцы Лаванды задрожали, а потом она закрыла лицо ладонями и тихо заплакала. Странным образом после слез написанное перестало ей казаться чем-то невозможным. Мама, отец. Дальше документ они изучали уже все вместе. Денег ей предлагали немного и только в том случае, если она будет вести подробный дневник своих ощущений и всех изменений, что будут с ней происходить. Будут. Как будто в этом никто не сомневался. И это заставляло снова, пикси раздери, на что-то надеяться. Но ведь ассистировать она сможет в любом случае, а это уже работа. И хоть какая-то возможность почувствовать себя человеком. Отец словно услышал ее мысли. Ингредиенты нарезать ты еще не разучилась, дочь? Что? Словно очнулась она, а тот протянул прочитанный пергамент ее матери. Место? Ассистировать в лаборатории? Но она же, там же, там другие люди. И все они будут смотреть на нее. Совершенно точно расшифровала Лаванда молчание матери. В носу снова защипало, и на глаза навернулись слезы. Но отец удивительным образом нашел единственно правильные слова. «Думаешь, господа Зельевары будут заняты только тем, чтобы рассматривать тебя? Уверен, им совершенно не до этого. Им куда важнее знать, что все порезано, выдавлено, растерто правильно и аккуратно. А уж это ты сможешь». Она кивнула, а мать заправила ее локон за ухо. «Ты же справишься, я не думаю, что знакомство затянется. Да и знакомить тебя будут прежде всего с твоим рабочим местом и обязанностями», — заметил отец. «Насколько я помню СНИПа, а вознаграждение, ты не обратила внимания?» Лаванда наконец сфокусировала взгляд на цифрах и прониклась. «Конечно, я соглашусь». Настроение поднималось, несмотря на то, что оставались определенные опасения. Но все шло к тому, что с начала ноября у нее наконец будет работа. Ну и что, что не та, о которой мечтала? Сейчас для нее было бы счастьем даже мыть посуду у Фортескью. Хотя, может быть, ей придется мыть посуду у СНИПа. БРРР. Нет, она обязательно справится. В конце концов, она же не Поттер и тем более не Лангбаттом. Это им доставалось, будь здоров. Может, с ней профессор будет менее привередлив? В конце концов, главное, хорошо работать, а уж стараться она умеет. Надо потренироваться дома. Кстати, остальные дни прошли в подготовке. Они с матерью варили простейшие зелья, совсем понемногу, чисто для того, чтобы оживить навыки. Через день пришло еще одно письмо, на сей раз уже из Мунга. Ей нужно было подписать доверенность на передачу данных какой-то мисс Фарли для ее будущего эксперимента. Лаванда подписала, на сей раз уже не раздумывая. Раз уж слово было сказано, что теперь? Но 1 ноября она с самого утра была сама не своя. Рабочие субботы в лаборатории с ней Малфой были не то чтобы правилом, скорее с серии «знаем, любим, практикуем». Естественно, не для всех, но для ведущих специалистов, точно, это не было обязательным, но терять целый день неизвестно на что было не для Северуса СНИПа, так что он, как правило, был на месте, хотя ни от кого этого не требовал, но и не удивлялся, если коллеги оказывались на рабочем месте. Драко, если ему приходили интересные новые мысли, что бывало частенько, естественно, шел с ними к крестному. Мисс Фарли тоже было вполне комфортно заниматься своими делами именно здесь, под руку ей никто не смотрел, за что она ценила всех своих коллег. Тем более, теперь она имела полный карт-бланш на собственное исследование, подписанное СНИПом, с Митвиком и еще парой специалистов Мунга. Но к этой субботе Джемма готовилась со всем тщанием. Еще бы, сегодня она увидит свою первую в Британии персональную подопечную. И если у них все получится? Нет, когда у них все получится? Нельзя даже тени сомнения давать волю. Она изучила все данные Лаванды, выписки, рецептуру применяемых средств и, конечно же, колдографии шрамов. Один, задевающий глаз, из-за чего тот был сильно деформирован, аж по сердцу царапнул. Такого на лице этой милой девочки быть не должно. Снейп наконец проявил себя по-человечески, внимательно просмотрев записи самой Джеммы, а потом тщательно ее проэкзаменовав, но в косметических зельях она и сама могла кому угодно дать фору. Зато в процессе импровизированного экзамена к ней пришла еще парочка любопытных мыслей, а к Драко даже целых три. Так что теперь тот был приписан к ней на полставки ассистента и заодно эксперта от их же лаборатории. Лаванда осторожно перешагнула порог Малфоевского камина, не поднимая головы, ответила на приветствие Драко Малфоя и оперлась на предложенную руку. До лаборатории было рукой подать, так что дошли они просто молча. А вот там, красивая девушка или, скорее, молодая женщина, представившаяся как та самая Джемма Фарли, бросилась к ней, как к родной, усадила за стол, отвела ей пряди волос, прикрывающие шрамы, за уши и начала совершенно бесцеремонно рассматривать ее изуродованное лицо. Лаванде в первый момент захотелось обдать ее кипятком из палочки или хотя бы хорошенько проклясть, но спокойная деловитость мадам Фарли странным образом смирила ее внутреннюю бурю. «Кстати, мадам или мисс, как ее называть-то?» прослушала, дуреха. Лаванда прикрыла глаза, чтобы сдержать слезы, и замерла, а через некоторое время почувствовала, что аккуратные прикосновения Фарли ее ничуть не раздражают и даже приятны, и начала подсматривать за ней сквозь ресницы. Вот она уверенно и мягко вела пальцами, прощупывая рубцовую ткань, что-то записывала, сосредоточенно и совершенно спокойно, словно видит такое не в первый раз, а потом наконец начала рассказывать о тех самых изысканиях, что проводила двумя годами раньше, и Лаванда поняла, действительно не в первый. Она набрала воздуха, чтобы задать вопрос, но тут перед ней вывалили колдографии, и сердце снова забилось как сумасшедшие, потому что она увидела на них невозможное. И как долго это все лечение? Предполагаю, от 2 до 3 месяцев. Самое сложное, конечно, будет с глазом, Джемма нахмурилась. Вот ведь гад, по глазам целил. Вы просто умница, что смогли увернуться, глаза я еще не восстанавливала. Лаванда прикусила краешек нижней губы. Все это было слишком здорово. 5 лет прошло. Конечно, это немало, продолжала рассуждать мисс Фарли. Может быть, придется полечиться и годик, но заметные изменения начинаются именно через 2 месяца. Это очень больно. Нет, удивилась мисс Фарли. По крайней мере, мне никто не жаловался, даже этот малыш. Она кивнула на фотографию ребенка лет 6 с огромным шрамом через всю щеку. Тогда вот, Лаванда протянула ей заполненные документы, тут договор, контракт, разрешение. Отлично. А что вы решили насчет работы? Я согласна. Все было как во сне. Готовить ингредиенты, часть из которых пойдет и на ваше лечение, отличный стимул для качественной работы, не правда ли, мисс Браун? Услышала она сзади знакомый баритон и встала, но не обернулась. Ей совершенно не хотелось, чтобы кто-то еще видел ее лицо. «С вашего позволения, мисс Фарли, я заберу нашего будущего работника», спросил с ней после кивка и обратился уже к Лаванде. «Мисс Браун, как быстро вы сможете приступить к своим обязанностям, и могу ли я надеяться, что вы их хорошо изучили?» О, в этом он мог не сомневаться, от этой работы у нее зависело многое. «Да, сэр», кивнула она и опустила голову еще ниже, поворачиваясь к своему будущему начальнику. «Можете меня проэкзаменовать?» Вот как, ей показалось, или она действительно уловила усмешку в его голосе. Снейп вздохнул. «Мне не хотелось заводить разговор об этом, но вы сами напросились». Он сделал паузу и наконец посмотрел ей прямо в глаза, потому что Лаванда не удержалась, чтобы не поднять голову и узнать, на какой такой особый разговор она могла напроситься, произнеся лишь 1 фразу. «Надо же», с ней при глазом не моргнул, как будто все так и надо. Она почему-то вспомнила его реплику насчет зубов Грингер, когда ее заколдовал Малфой. Тогда, в коридоре, она тоже была среди зрителей. И неожиданно ей стало смешно. «Вижу, объяснять, что здесь всех интересует только скорость и качество вашей работы и ничего более, уже не нужно», прокомментировал Снейп. «Прошу», он сделал приглашающий жест и начал быстро знакомить ее с будущим местом работы, попутно экзаменуя, да, сухо и деловито, почти как в школе, но в то же время совсем иначе, по-взрослому. И Лаванда с удивлением поняла, что готова взяться за дело хоть прямо сейчас. «Если вы располагаете такой возможностью, можете приступать», — закончил Снейп, одной фразой отсекая всю ее прошлую жизнь, точнее, те 5 лет уродства, никчемности и боли, словно и не было ничего. «Мерлин, как же это здорово!» «Да», — решительно ответила она. «Да, я располагаю своим временем и могу начать прямо сейчас. Учет вашей работы начнется сегодня же, «После обеда», — ответил он, как ни в чем не бывало. «Рабочая одежда в комнате для персонала, там же чайный столик. Когда будете готовы, просто поднимите руку и скажите «свободный ассистент». Те, кому будет нужна помощь, подойдут к вам сами. Есть вопросы?» «Нет, благодарю». «Аккуратные шкафчики, вытянутый эллипс чайного столика, пара диванов, начальник, которому совершенно без разницы, что у нее с лицом. Вот так оно и выглядит, счастье. Она не подведет». Лаванда едва не напевала, выбирая из дома из камина. Впервые за эти годы она почувствовала, что ей стало легче дышать. «Ну как?» Немного запыхавшаяся мама перехватила ее прямо на пороге каминной комнаты, и вот ее тревожный взгляд сменился улыбкой. «Все так хорошо, правда? Мисс Фарли – настоящая волшебница». Лаванда обняла ее и немного покружила. И папа был прав. «В лаборатории все настроены только на работу, и им вовсе нет дела до того, как я выгляжу. А то, что я хорошо умею пользоваться разными ножами и правильно их выбирать, уже оценили». «Мама, это так хорошо. Ты что, ты плачешь? Это от счастья», – смущенно прикрылась ладонью миссис Браун. «Отец придет, обрадуется. Но ты же, наверное, голодна, перекусишь?» «Нет, давай все вместе», — улыбнулась Лаванда. «Я пила чай с Джеммой Фарли и Драко Малфоем». «Малфой, мама, я все-все расскажу, но не два раза же подряд. Хотя, пойдем, посекретничаем, пока папы нет». Такого счастливого вечера в семье Браун не было уже очень-очень давно. Большой красивый черный филин постучал в окно. Луна сразу узнала его. Кто же не знал еще со школьных времен семейного почтальона Малфоев? Слишком приметными были тогда белые, как день, сова Поттера и черный, как ночь, филин Малфоя. Луна усмехнулась от детских воспоминаний, а филин тем временем влетел в комнату и церемонно поднял лапку. Девичье сердце учащенно забилось. Неужели это письмо от Драка? А что, если? С первых строк стало понятно, что она ошиблась. Ей писала миссис Малфой кое-что любопытное о переписке с Гермионой и их с Гарри экспериментах в отделе тайн. Разочарование накатывало с каждым новым словом, пока она не дошла до самого главного. «Мисс Лавгуд, окажите мне любезность». Глаза бегали по строчкам быстрее, чем мозг успевал понять прочитанное. «Рассказать подробнее о вашей работе». И то, отчего она даже зажмурилась, боясь поверить. «Удобно ли вам будет навестить меня в Малфой Мэнере завтра в 15:00? Официальное приглашение в дом Драка». Щеки пылали, волнение, несвойственное невыразимцу, охватило ее. «Прекрати, это еще ничего не значит», — сказала она себе. «Угу, особенно для тебя», — тут же поддержала ее внутреннее я. «Велики ли шансы, что там будет и Драко, а он столько раз приглашал тебя, обещал показать лабораторию, и вообще, что вообще?» Вспыхнула Луна. «Да так, ничего», — усмехнулась я, — «вы такие забавные, когда рядом». Луна отмахнулась от голоса и быстро принялась писать. «Конечно, положительный ответ». Филин, получивший письмо и лакомство, довольно ухнул и улетел. Нарцисса Малфой распечатала ответ мисс Лавгуд и, прочитав короткие строчки, улыбнулась. «Отлично. Прекрасная возможность присмотреться к девочке получше. Минни», — позвала она домового эльфа, — «попроси Драка зайти ко мне, когда освободится. Я буду в малой гостиной». «Да, мадам». Четверть часа спустя в гостиную вошел Драка. Одного взгляда на сына было достаточно, чтобы понять, что он только что из лаборатории. И дело было отнюдь не в одежде. Внешний вид был, как всегда, на высоте, а во взгляде. Каким бы усталым он ни возвращался после работы, его глаза горели энтузиазмом. «Мама», — он сел в кресло напротив и вытянул ноги. «Устал?» — в голосе звучала нежность. «Угу, ничего, завтра немного отдохну. О планах на завтра я и хотела поговорить». Драко подобрался и внимательно посмотрел на мать. «Что-то случилось?» «Нет, все в порядке. У нас ожидается гостья в 3 часа, и я хотела бы, чтобы ты тоже уделил ей внимание». «Ну вот, начинается», — недовольно закатил глаза Драко. Когда он учился на 4-м и 5-м курсах, в каникулы матушка частенько устраивала чаепития в узком кругу и небольшие приемы, по факту устраивая смотрины. Потом стало не до того, незваные гости с лордом во главе, война, после которой все изменилось, и о подобных мероприятиях даже мыслей не возникало, и он расслабился. А ведь Близ предупреждал, что стоит нашей репутации выправиться, и я снова стану завидным женихом, — пронеслось в голове. Мое присутствие обязательно? Надежда, что его оставит в покое, еще теплилась. «Я думаю, ты сам будешь рад ее визиту». «Да, и кто же она?» Ни одного приемлемого варианта в голову не приходило. Мисс Лавгуд, кровь прилила к щекам, и Драко совершенно напрасно понадеялся, что мать этого не заметит. Но она внимательно наблюдала за реакцией сына и намеренно не сразу озвучила имя гости. Он выпрямился в кресле, подтянул ноги и посмотрел ей в глаза. «Конечно, я буду присутствовать и окажу все возможное гостеприимство, мисс Лавгуд». «Вот и замечательно», — нарцисса улыбнулась сыну. Она была очень довольна увиденным, все ее догадки подтвердились. Он уже встал и пошел к двери, как вдруг обернулся, словно вынырнув из своих мыслей. «Кстати, мама, не поделишься, какова цель посещения мисс Лавгуд?» Нарцисса спрятала улыбку и ответила почти деловым тоном. «Ты же помнишь, что я консультировала ее и мистера Корнера по известному тебе вопросу?» Она выделила имя напарника Луны и осталась довольна тем, как на него едва заметно скривился сын. «Миссис Уизли написала мне, что мисс Лавгуд провела ряд экспериментов, и мне захотелось узнать о них подробнее». «Миссис Уизли?» Драко сразу вспомнилась тучная мать рыжего семейства. «Я имею в виду Гермиону Уизли. Мы с ней переписывались, и мисс Лавгуд любезно приняла мое приглашение. Что ж, я буду рад увидеть мисс Лавгуд в нашем доме. Как она тебе вообще?» Нарцисса явственно слышала в вопросе сына главное. «Что ты думаешь об этой девушке?» «Мне мисс Лавгуд показалась очень славной, буду рада узнать ее поближе». Одобрение матери стало приятной неожиданностью. Драко кивнула и вышел из комнаты. Глава 21. Нарцисса Малфой окинула взглядом гостиную и осталась довольна. Свежие цветы на столике были безупречны, красивый фарфор только и ждал прихода гости. У камина в кресле в непринужденной позе сидел Драко и листал журнал по зельеварению. Со стороны он выглядел абсолютно спокойным, но именно это показное спокойствие и выдавало его нервозность. Нарцисса улыбнулась, все шло по плану. Мисс Лавгуд прибыла ровно в 3. Ее волнение и смущение не укрылись от миссис Малфой, но доброжелательность хозяйки сгладила неловкость. «Мисс Лавгуд, добрый день. Добро пожаловать в Малфой Мэннер». «Добрый день, миссис Малфой». Драко встал с кресла и подошел поприветствовать гостью. «Драко умеет держать лицо», — с гордостью отметила нарцисса. «Располагайтесь, прошу». Она подвела гостью к небольшому круглому столику, накрытому к чаю. Беседа протекала неспешно. Рассказ мисс Лавгуд об экспериментах со всем известным артефактом вызывал неподдельный интерес не только нарциссы, но и Драко. «Я писала миссис Уизли о том, что мистеру Поттеру необходимо быть предельно осторожным. Велика вероятность, что он может не только помочь живым существам, но и навредить им. Потоки магии – сложная и малоизученная область. Вы считаете, что Гарри с помощью доски может не только возродить, но и отнять жизнь?» Луна не рассматривала способности Гарри с такой точки зрения. «Вполне возможно. Мистер Поттер должен проанализировать, что происходит с ним в тот момент, когда он взаимодействует с артефактом, насколько осознанными являются его действия. Ему следует научиться контролировать сам процесс, чтобы тот был не спонтанным действием, а волевым. Хочешь сказать, что Поттер может стать потенциальным оружием или же целителем-воскресителем?» Усмехнулся Драко. «В некотором роде. Этот случай уникален, и его необходимо изучить. Я передам мистеру Поттеру книгу о потоках магии и способах их экранирования, ему это пригодится». «Спасибо, миссис Малфой». Около стула хозяйки появился домовик и протянул ей записку. Пробежав ее глазами, нарцисса встала. «Прошу прощения, мисс Лавгуд, я вынуждена ненадолго вас покинуть. Надеюсь, вас не затруднит дождаться меня и продолжить нашу беседу чуть позже». «Драко, дорогой, ты же не позволишь мисс Лавгуд заскучать?» Драко был уверен, что у матери нет никаких срочных дел и она намеренно оставляет его и Луну наедине. «Конечно, мама, не беспокойся. Я давно обещал мисс Лавгуд показать нашу лабораторию». «Замечательно», — нарцисса вежливо улыбнулась и вышла. «А ведь я и правда с удовольствием проведу для тебя экскурсию». Он чуть подался вперед, глядя в светло-серые глаза. «Будешь еще что-нибудь? Смотри, какие пирожные с клубникой и взбитыми сливками». Драко махнул рукой, предлагая угощение. От помощи домовика он отказался, чтобы поухаживать за Луной самому. «Спасибо, Драко», — она кивнула. «Все очень вкусно. Рад, что тебе понравилось. Минни испекла их к твоему приходу. А как твои дела? Стало легче после возвращения мисс Фарли?» «Да, конечно, но работы все равно много. Вчера приняли Лаванду, она будет помогать в лаборатории проходить курс лечения у Джеммы в качестве испытуемой». «Спасибо, это просто замечательно», — Она смотрела на него с такой благодарностью, будто он помог ей лично. В этом была вся Луна, искренне переживавшая чужую боль, как свою. «Да мне-то за что? Это Северусу и Джемме спасибо», — он откинул челку назад. «Ты не прав», — горячо возразила она и сжала его ладонь. «Ты выслушал меня тогда, хотя с ног валился от усталости. Ты не забыл мою просьбу и передал ее профессору. Без этого твои коллеги и не узнали бы ничего». Ее слова и прикосновения, к удивлению, вызвали румянец. Драко смотрел в такие чистые, лучащиеся глаза и не мог оторваться. Луна отняла руку и обхватила ладонями чашку. Немного смутившись своего порыва, она опустила глаза, но тут же вновь посмотрела на него из-под опущенных ресниц. Ее щечки мило порозовели. «Может, пойдем в лабораторию? Ты меня ею прямо заинтриговал». «Конечно, идем». Драко тут же встал и подал ей руку. Слегка прикоснувшись к ее талии, он увлек Луну вглубь дома. Солнечный свет, пробивавшийся сквозь высокие окна, играл на стенах, создавая причудливые узоры. После войны они сменили в жилом крыле обстановку, заменив всю мебель, шторы и обивку стен на более светлую, чтобы ничего не напоминало о прошлом. Луна шла рядом, о чем-то мило болтая, как вдруг, подойдя к краю лестницы, ведущей в подвал, резко остановилась. Ее зрачки расширились, дыхание сбилось, а руки прижались к груди, словно Луна хотела защититься. Взглянув на Драко, она сделала шаг назад. Что-то случилось. Луна, он не сразу понял причину резкого перепада ее настроения. «Тебе нехорошо?» Луна дрожала, взгляд стал почти безумным. «Ты боишься?» Догадался он и осторожно взял ее под локоть, но она отстранилась, продолжая дрожать. Она кивнула, облизнула пересохшие губы и сделала еще шаг от лестницы. Пережитый когда-то здесь ужас вновь оплетал все ее существо тонкими щупальцами, проникая под кожу, парализуя, в то же время вызывая желание бежать без оглядки. Крики боли стояли в ушах, в нос ударил отвратительный запах. Темные фигуры пожирателей смерти, чьи-то руки, волочившие ее по лестнице, этой самой лестнице. И стойкое ощущение беспомощности и ужаса вмиг вернулись и не покидали ее. Тени прошлого разворачивались перед глазами и рушили их настоящее. И если сейчас все не исправить, то и их будущее. Драко нутром чувствовал сковавший ее страх. Он вдруг осознал, что не хочет ее терять, что за эти несколько недель она стала дорогой ему и только от него сейчас зависит, будет ли что-то между ними и дальше. «Луна, послушай меня», он подошел к ней почти вплотную, положил руки на плечи и заглянул в глаза. «Все в порядке, слышишь? Тебе больше никто и никогда не причинит вред в этом доме. Я клянусь в этом». Она стояла не шевелясь и не отводя от него испуганных глаз. «Если хочешь, давай вернемся в гостиную и никуда не пойдем. Главное, успокойся». Тихий, уверенный голос ослаблял ощущение паники. «Там никого нет. И ничего, кроме лабораторных шкафов и столов с посудой, горелками и кучей котлов. Не самое интересное зрелище, кроме новинок, заказанных мисс Фарли. Так что если ты действительно хочешь, вернемся». Она выглянула из-за его плеча, посмотрела на лестницу, невольно сглотнула и покачала головой. Он медленно и осторожно гладил ее плечи и продолжал говорить. «Я помогу тебе побороть этот страх, если ты мне позволишь. Посмотри ему в лицо, и он отступит. Ты самая смелая девушка, которую я знаю. Ты сможешь, Луна, я уверен». Она, словно очнувшись, посмотрела на него, на лестницу, снова на него, оценивая степень опасности и доверия к Драко. Руки ослабли и безвольно повисли вдоль тела. Он медленно и осторожно взял сначала ее правую кисть, потом левую в свои руки и поднял их, сжимая и легонько разминая пальцы. «Все будет хорошо, поверь мне. Ты сильная, ты справишься. Лаборатория – абсолютно безопасное место», – ровный, спокойный голос убаюкивал, вселяя уверенность. «Ты согласна?» «Да», – она осторожно кивнула. Он мягко сжал ее ладони, внимательно глядя в глаза и давая ей время подумать. «Ты уверена, мы пойдем туда, только если ты готова, но иначе ты не сможешь отпустить прошлое». Она вновь кивнула. На мгновение он прижался губами к тыльной стороне ее руки, затем шепнул «Идем» и сделал шаг назад. Он шел к лестнице спиной вперед, не отпуская ее рук, глядя в глаза. «Ты справишься, я рядом», слова подбадривали, а взгляд гипнотизировал. И она пошла за ним. Неуверенный шаг навстречу ему и своим страхам, затем второй, третий. И вот они спустились в цокольный этаж, место ее заточения 5 с лишним лет назад. «Ты как? Мы можем подняться наверх в любой момент. Я в порядке». «Хорошо». Она огляделась. Все вокруг было другим, не тем, что врезалось в память тогда. Светлый шлифованный камень на стенах и полу, яркие лампы, немного специфический, но довольно приятный запах, стерильная чистота, современное оборудование, ничто не напоминало жуткие коридоры и страшную темную камеру. «Ой, все совсем другое», – неуверенно улыбнулась она. Драко облегченно выдохнул и улыбнулся. «Они справились, все позади. Вот здесь мой рабочий стол, а там работает Снейп, там Джемма. Вот столы для подготовки ингредиентов». Она с интересом осматривалась, но не торопилась отойти от него, издали рассматривая котлы, длинные высокие столы с пробирками, досками, ножами, ступками и прочим оборудованием. «А что это за рисунки?» Луна сделала шаг к его столу и с любопытством посмотрела на странные картинки. «Это варианты логотипа для нашего магазина. Вот набросал кое-что. Тебе нравится?» Он приблизился и взял пачку листов. «Смотри», он показал ей рисунки с единорогом, змеей, драконом и какой-то птичкой. «Я хочу, чтобы символом нашей лаборатории был фиал с изображением букв СМ и какого-нибудь животного из тех, кто исцеляет». «Ты хорошо рисуешь», — похвалила она, — «мне нравится и дракон, и змея, но кажется, они сюда не очень подходят. Точнее, змея, да, но учитывая...» Она замялась. «Учитывая, что это символ Слизерина, что у Волдеморта была змея, да и Василиска еще многие не забыли, то не стоит». «Согласен, но не смог отказать себе в удовольствии нарисовать и такой вариант. Ты прав, дракон выглядит немного излишне агрессивно, хоть и красиво. А что, если...» Она повернулась к нему, и ее глаза заблестели. «Кажется, я придумала. Сюда хорошо подойдет саламандра». Она немного задумалась, а затем продолжила. «Это магическое животное, внешне похожее на пресмыкающихся, только у нее кожа, а не чешуя, как у змей. Но главное, что ее кровь обладает сильнейшими лечебными и укрепляющими свойствами». 9 HTTPS/RY-PODTERFANDOM-COM-RUVIKI-D0%A1%D0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0%B0 Огненная саламандра у алхимиков считается красным воплощением философского камня. Удивительное существо. О, мне нравится твоя идея. Очень. Спасибо. Да ни за что, рада, если смогла помочь. Она улыбнулась. Может, пойдем наверх, я бы показал тебе сад. В ноябре он не так красив, как весной или летом, но все равно там хорошо. Сегодня солнце, тебе понравится. Конечно, я с радостью, особенно после. Она зябко вздрогнула и немного сжалась, так, что Драко захотелось закутать ее в самый уютный плед, посадить рядом и обнять, укрывая от всего на свете. Но от того, что уже прожито, увы, не укроешь. Нарцисса Малфой украдкой смотрела в окно, наблюдая за медленно прогуливающейся парой. Они очень хорошо смотрелись вместе. Светловолосые, изящные, красивые, молодые, как пара солнечных лучей. Такой мягкой улыбки и горящих глаз у Драко она не видела давно, да и видела ли вообще. Кажется, Драко и Луна оба расцветали рядом друг с другом. Нарциссе было приятно смотреть на сына и на то, как он меняется. У двери послышались шаги, она обернулась. Люциус подошел к ней сзади и обнял за талию, прижался щекой к щеке. Она прильнула к мужу. «За кем наблюдаешь?» Он взглянул в окно поверх ее плеча. Увидев сына с какой-то девушкой, он отстранился и нахмурился. «Кто это?» «Мисс Лавгуд. И что она здесь делает?» Голос был ровным, но нарцисса прекрасно слышала недовольство мужа. «Она держит меня в курсе последних новостей по поводу исследования известного тебе артефакта», она улыбнулась Люциусу. «А потом мне надо было отойти, и Драко предложил показать наш сад». «Понятно», — мрачно ответил он. «Я буду у себя в кабинете», — он развернулся и вышел. Разговор был не окончен, но продолжить его пока оба не были готовы. Похоже, у Люциуса свои планы на будущее Драко, но это мы еще посмотрим. Наш сын женится по любви, а дорогой супруг пусть только попробует заикнуться о благе семьи и прочем. Спустя почти час Драко и Луна вернулись в гостиную, где их уже ждала нарцисса. «Надеюсь, мы не сильно задержались?» — спросил Драко. «Я освободилась недавно, даже не успела послать за вами. Мисс Лавгуд, кажется, хотела что-нибудь почитать про артефакты Древнего Египта. Минни приготовила кое-что из моих старых записей». Она кивнула на пару книг, лежащих на тщательно прибранном чайном столике, а потом протянула ей одну. «О, благодарю вас!» – воскликнула Луна, прекрасно понимая, что это вежливое приглашение на выход. «Однако мне уже пора. Я хотела только поблагодарить вас и попрощаться, миссис Малфой. Очень рада, что вы сегодня смогли нас навестить. Буду рада, если вы возьметесь передать вторую книгу для мистера Поттера». Нарцисса улыбнулась и отлевитировала к ней увесистый том в кожаной обложке. «Да, конечно. Еще раз спасибо, миссис Малфой. Я провожу». Драко подхватил книгу и открыл дверь. «Всего доброго, миссис Малфой. Была рада нашей встрече. Всего доброго, мисс Лавгуд. Мне было тоже приятно видеть вас у себя. Надеюсь, не в последний раз». Выйдя к операционной площадке, они остановились. Расставаться не хотелось, но приличия требовали завершить визит. «Я очень рад, что ты сегодня пришла», — Драко приблизился к ней. «Я тоже», — их глаза встретились. «Спасибо за помощь. Кажется, теперь я больше не боюсь», — она улыбнулась ему, склонив голову чуть на бок. «Это здорово», — ответил он тихо, почти шепотом. «В следующую субботу у нас открытие магазина. Придешь? Прислать приглашение? Обязательно приду. Спасибо. Мне пора». Луна потянулась, чтобы забрать книгу. Он подал ее, но не выпустил из рук, а сделал еще шаг, подойдя почти вплотную. Луна держала книгу, не делая попыток отойти. Она смотрела на Драко снизу вверх, чувствуя, как все быстрее начинает биться сердце. «Луна», — он поднял руку и провел по ее волосам, заправив непослушную прядь. «Да, Драко», — она не отстранилась от его легкой ласки. Он наклонился, его челка коснулась ее волос. Она неосознанно подалась чуть вперед. «Ты такая красивая», — прошептал он. «Ты меня смущаешь», — едва слышно ответила она и опустила ресницы. «Но это так и есть». Он ласково провел рукой по щеке. Она подняла глаза. Как он смотрит. На нее никто так никогда не смотрел. Хотелось опустить взгляд от смущения, и совершенно невозможно было это сделать. Луна крепче прижала книгу к груди и, кажется, совсем забыла, как дышать. Мгновение, и он привлек ее к себе, чувствуя, что сердце готово выскочить из груди, закрыл глаза и осторожно прикоснулся губами к ее губам. Люциус Малфой был крайне недоволен тем, что несколько минут назад видел собственными глазами, сын и эта девчонка Лавгуд рядом, да еще и этот решительный взгляд нарциссы, говорящий о том, что та на их стороне, и ее не переубедить. Неприятная неожиданность. Все должно быть не так. У него, Люциуса, были построены тщательно продуманные планы на жизнь семьи, на деятельность во благо репутации фамилии Малфой, на будущее Драко, в конце концов. И Лавгуд, будь она хоть трижды героиней войны, в матримониальных расчетах рассматривалась едва ли не в конце списка. Да, мисс Лавгуд вроде бы успешный невыразимец, но за ней не кнота приданого, кроме этого, журнальчика для школьников и обывателей. С другой стороны, Придира, частное независимое издание. Если бы это была не Лавгуд, здесь мог быть некий потенциал. Стоп, речь не об этом. У ее отца сомнительная репутация даже в среде магов, да и вообще он весьма странный, мягко говоря. Но и чудаковатый отец мисс Лавгуд не главное, признался самому себе Люциус. Он просто смотреть на нее саму не мог после всего, что случилось. Тогда, почти 6 лет назад, ее приволокли в Мэннер, и этот ее взгляд, нет, он ненавидел эти воспоминания. То, что сделали тогда с его домом, то, что сделали с ним и его сыном, собственное бессилие и унижение. И эта девчонка, с таким понимающе-сочувствующим взглядом, хоть в нем и бился страх, а потом и ужас, когда пришла его очередь, и он должен был, и теперь смотреть в эти глаза снова, о, нет, не будет этого, кролику нечего делать за одним столом с удавом, и что там за общие дела с нарциссой. Да, жена весьма заинтересовалась тем артефактом, и понятно, что без отдела тайны его сотрудников здесь не обойтись, но это работа, и только, и ничего больше здесь быть не должно, не всякую работу стоит таскать домой, нарцисса. Пусть после войны многое изменилось, и даже Люциусу пришлось принять новую реальность и научиться ей соответствовать, но есть вещи, которые навсегда останутся неизменными лично для него, и брачных союзов чистокровных наследников это касается в первую очередь. Пускай сын в последнее время стал взрослее и серьезнее, пусть где-то в глубине души было приятно гордиться тем, что у Драко появилось собственное мнение, что он может сказать ему «нет» и грамотно обосновать свою позицию. Пусть в его голосе все чаще звучат фамильные малфоевские нотки, в осанке появилась уверенность, которая имеет место только когда появляется внутренний стержень, на который можно опереться. Но забывать о долге все же не стоит. А Драко, кажется, именно эту ошибку сейчас и сделал. И Нарцисса, судя по всему, готова ему потворствовать. Ему самому невесту нашли родители, скрупулезно выбирая самую достойную. Честь и репутация рода превыше всего. Да, Нарцисса ему понравилась, красотой, безупречными манерами, полным пониманием того, что от нее требуется в качестве леди Малфой, и готовностью выполнять свой долг. У них были хорошие отношения, которые выдержали многие испытания, да, ссорились, расходились во мнениях, не соглашались друг с другом, порой блэковская кровь супруги давала о себе знать, что пугало Люциуса, хотя тот никогда бы в этом не признался. Но он никогда не жалел, что женился именно на Нарциссе Блэк, и не представлял себе иной жены. Вот и у Драко будет так же. И если у него в голове поселилась какая-то романтическая чушь по поводу Лавгуд, придется ему с этим покончить. Ему, Люциусу, если Драко не поймет и не соизволит сделать это сам. Люциус плеснул в бокал вино и откинулся в кресло, пользуясь тем, что никто его не видит. На людях он бы себе такого вольного жеста не позволил. Лучше ему сейчас успокоиться и просто подумать. В любом случае, действовать надо тоньше. Если сейчас вызывать сына на разговор и диктовать ему, что делать, Драко исключительно из духа противоречия поступит наоборот. А вот если молча проводить свою политику, шансов добиться успеха гораздо больше. Открыв ящик своего стола, Люциус достал и снова внимательно перечитал список семей, где имелись девушки на выданье. Возглавляла список Астория Гринграсс. С датой открытия магазина Драко и Забини, наконец-то, определились, наводили последние штрихи, все почти было готово. Чем не повод возобновить старые знакомства и завести подходящие новые? Надо не забыть сказать помощнику, чтобы разослал приглашение по этому списку, и в дальнейшем опираться лишь на собственную хитрость, дальновидность, практичность и прочие семейные качества и строить тактику, исходя из нового расклада. Все равно еще ни один план не пережил столкновения с реальностью. Вода камень точит. Близ Забини сидел в кресле и читал письмо от Драко Малфоя. Точнее, это была записка с рисунком. Под изображением фиала с ящерицей и красиво переплетенными буквами СМ была подпись. Наш новый логотип. Луна предложила использовать саламандру. Мне идея понравилась. Близ усмехнулся. Луна предложила. Значит, свидание с малышкой Лавгуд состоялось. И, видимо, успешно. Еще вчера Драко настаивал на змее или драконе, а сегодня с легкостью изменил решение. Все с тобой понятно, друг. Хотя Близ прекрасно знал, что символизирует саламандра, и не мог не признать, что этот выбор был удачным. Точнее, оба выбора. И девушка, и логотип были достойны фамилии Малфой. Он опять усмехнулся, вспоминая, как вчера вечером намекнул Драко, что после инспекции магазина неплохо бы продолжить вечер в лютном. Надо было видеть его лицо, как будто монаху-девственнику привели девиц прямо в келью. «Я хотел сегодня лечь пораньше, чтобы выспаться», — с напускным равнодушием проговорил Драко. «У нас завтра дела. И как же зовут ваши дела?» Глаза Близа загорелись от предвкушения. «Мама пригласила в Малфой Мэннер мисс Лавгуд». «Как можно безразличнее», — сказал Драко. «Твоя мать в курсе, и она на твоей стороне». Близ обрадовался, как ребенок. «Луна придет по делу к ней, а не ко мне», — Драко выделил слова «по делу», но это не произвело на Близа ни малейшего впечатления. «Конечно, конечно, а потом миссис Малфой отвлечется еще на какое-нибудь дело и оставит вас наедине», — Забини улыбнулся в 32 зуба и похлопал Драко по плечу. «Рад за тебя. То, что мать тебя поддерживает, это очень хорошо. Так будет проще отстоять ваши отношения. Ты имеешь в виду отца? Думаешь, он будет против? Я сам решу, с кем мне встречаться. Насколько я его помню, с ним все будет не так просто. Да, наверное, ты прав. Разберемся». Близ действительно был рад за друга. А противостояние с отцами мало кому удается избежать. Состояние как Джинни, так и юного Джаспера Чарльза Поттера было признано более чем удовлетворительным. Последняя диагностика показала, впрочем, некоторую нестабильность самочувствия Джинни, но одно можно было утверждать точно. В присутствии Гарри она ощущала себя цветущей молодой мамочкой, коей и являлась. Так что целители не видели причин для дальнейшего ее пребывания в стенах СВ. Мунга и в один голос утверждали, что домашняя обстановка пойдет как матери, так и ребенку на пользу. Гарри, получив конкретные указания, а также выслушав стенания Джинни о том, что она не желает находиться в больнице ни минуты сверх необходимого, временно забросил все дела, отставил в сторону библиотечные изыскания, взял отгул в отделе тайной развилки пучую деятельность на Гримма. 12. Они с Кричером носились по особняку как бешеные зайцы, окончательно обустраивая детскую и распаковывая кучу коробок с заказами, присланными из различных волшебных лавок. Не забывал Гарри поминутно приставать с очень важными вопросами к Гермионе, так что камин в тот день раскалился до красна. Выписка же прошла как-то буднично и спокойно. Сияющая радостная Джинни с сыном на руках спустилась в больничный холл, где уже смущенно топтался одинокий Гарри. Никаких букетов или подарков, все ожидало дома, и все семейство Поттеров камином переместилось домой, и только малыш был уложен в изящную колыбельку, только Гарри и Джинни обменялись нежными поцелуями и застыли, обнявшись, глядя на спящего сыночка, как каминная арка, громко затрещав, вновь вспыхнула зеленым. Гарри спустился в гостиную. Ну конечно, это прорывалось в дом неугомонная Молли. Он вздохнул и открыл камин. А я пришла в Мунго, и мне там и говорят. Нет, мол, их выписались уже, затараторила Молли, не давая никому и слова вставить. Ну, я сразу сюда поспешила, приговаривала она, быстро поднимаясь наверх. Мама, попыталась обратить на себя внимание Джинни. Я же понимаю, что вы пока ничего не знаете и не умеете, и, Молли, устало проговорил Гарри, право, не стоит волноваться, но я же должна быть рядом. Мама, негромко, но с нажимом проговорила Джинни. Тише, разбудишь. Молли мигом замолчала, будто из нее выпустили воздух, и, бросив полное обожание взгляд на спящего малыша, покорно дала себя увести. Кричер подал праздничный обед, но спокойно поесть в тишине им не удалось, так как жаждущая активных действий Молли вновь оживилась и говорила без умолку. «Кажется, теперь я начинаю понимать, какая же молодец у нас Гермиона», — тихонько шепнула Гарри Джинни. «А я раньше не понимала, почему она так решительно отказалась от маминой помощи, когда Рози только родилась. Думала, что такая категоричность не доведет до добра. Но Гермионе проще, мама ей все-таки не родная. А вот мне что делать? Вот и я сейчас думал примерно о том же», не менее тихо ответил Гарри, что Флёр впору памятник ставить. Билл-то все же на работе целыми днями пропадает, а вот ей приходится постоянно общаться с Молли. «Конечно, твоя мама добра и мила, но как-то хочется эту доброту получать порционно, а не по 100 раз на дню». «Да вы меня совсем не слушаете», — воскликнула Молли. «Я спрашиваю, переехать ли?» «Мама», — тихо, но твердо перебила ее Джинни, слегка вздрагивая и инстинктивно подаваясь всем телом поближе к Гарри. Тот подбадривающе приобнял ее за плечи. «Мама, ты знаешь, как я тебя люблю. Мы оба тебя любим», — поправилась она, бросая взгляд на мужа. «Очень ценим твою помощь и в случае необходимости ей обязательно воспользуемся. Но, мама, переезжать на Гримма не надо. Доченька, ну я же хочу быть полезной», — сразу расстроилась Молли, — «как ты не понимаешь». «Молли, твоя помощь неоценима», — подхватил Гарри, — «и я прекрасно понимаю твое желание, но, ты тоже пойми нас, мы хотим сами воспитывать сына, сами о нем заботиться. Мы справимся, обещаю, но со мной вам бы было гораздо легче», — не сдавалась Молли. «Ты же работаешь». «Работаю», — кивнул Гарри, — «и Билл работает, и Рон. Это нормально. Я отец, я должен содержать свою семью». «Знаю, знаю, сейчас ты скажешь, что у меня достаточное состояние, чтобы не работать несколько лет, но я так не могу, просто сидеть дома и бездумно тратить деньги, заработанные не мной. И потом, утром и вечером у меня найдется время для своих любимых людей. В конце концов, существуют выходные. Вот сегодня, например, я же дома». «В общем», — заключила Джинни, — «я обещаю, что если нам понадобится твоя помощь, мы обязательно тебя позовем. Но, мама, детей должны растить и воспитывать в первую очередь родители, это правильно. Вот ты, например, растила нас сама, и никаких бабушек поблизости что-то не наблюдалось», — лукаво прищурилась она. «Ты что, станешь утверждать, что плохо справилась с нашим воспитанием? Я тоже хочу попытаться». Гарри тут же подхватил мысль, снова приобнимая Джинни. «В самом деле, Молли, разве это не ты вырастила самую лучшую в мире дочь?» Молли сразу растрогалась. «Ну что с вами будешь делать, мои дорогие? Будешь приходить к нам в гости, как подобает порядочной бабушке», — улыбнулась Джинни, — «и мы тоже будем приходить в нору». Но чуть позже Молли ожидала еще одно потрясение, Когда ближе к вечеру на Гримма заглянули Рон с Гермионой. «А где же малышка Рози?» – воскликнула она. «У няни», – ответила Гермиона, – «мы только после работы и еще не успели ее забрать». «После работы?» – изумилась Молли. «И давно ты вышла на работу, деточка, зачем тебе работать?» «Недавно», – ответила Гермиона, – «но мне это только пошло на пользу». «Не в обиду будь сказано, Молли, но я не смогу всю жизнь просидеть дома, курсируя между кухней и столовой. Может, у вас денег не хватает, тогда вы прекрасно можете пожить и в норе, а домик сдать или продать», сделала еще одну попытку Молли. «Нет, мама», вмешался Рон, «с деньгами у нас все хорошо, и мы останемся жить в своем доме. Нора – это место, где мы росли. Любому из нас, твоих детей, всегда приятно прийти туда, где тебя любят и ждут, но жить мы хотим самостоятельно. Мы уже взрослые, мама». «Ну вы как сговорились», всплеснула руками Молли. «И это значит, что мы правы», Рон даже улыбнулся. «Тем более, что активная и любознательная жена меня полностью устраивает. Ведь именно такой девушке я предложил когда-то выйти за меня». «Ах, устраивает, говоришь?» И Гермиона шутливо стукнула его по плечу. «Ладно, ладно, дома я еще поговорю с тобой, Рональд Уизли. А что там за няня такая?» Не унималась Молли. «Что, нельзя было Рози со мной оставлять? Мы нашли замечательную няню», заверила ее Гермиона. «Малышке Рози очень нравится проводить с ней время. Они играют, гуляют, разучивают стишки и песенки. Но это же дорого. Зачем вам тратиться на какую-то няню, если у вас есть я?» «Недорого», твердо ответила Гермиона. «К тому же, ребенку в этом возрасте очень важна социализация. Рози должна научиться общаться с посторонними людьми, а не только с семьей». А Рон поспешно добавил: